Там у него один школьник конца 21 века во время урока истории нарушил дисциплину, сорвав и съев некий запретный плод во время экскурсии по веку 20-му. Стал испытывать непереносимые проблемы с животом. Сами посудите, во что может превратиться продукт вековой давности. И сошел на минутку со строго выверенной нейтральной тропы. Облегчившись в прошлом веке, он был к тому же вынужден использовать единственное, что оказалось под рукой, а именно вырвал страничку из учебника, где все уже было ясно про век 20-й. Страничку эту, соответственно, подобрала некая секретная служба и, заинтересовавшись некоторыми событиями конца собственного века, постарался их предотвратить, что и повлекло за собой катастрофы, связанные с переломами времени, и породило ряд нежелательных режимов, которых в противном случае можно было бы и избежать. Стараясь как лучше, секретные службы таким образом умудрились еще несколько ухудшить историю 20 века. То есть в романе наглядно демонстрировались поливариантность будущего и роль слепого случая, а не промысла, определяющего последующий неизбежный ход так называемой истории. Я стал решительно оспаривать этот принцип неопределенности, настаивая на промысле. Образованный Барли меня поддержал, подсказав соответствующий термин — детерминизм. Но удачнее всех нашлась Герда, сочтя неэстетичным сам сюжет, столь основанный на гастроэнтерологии. А если уж история впрямь такова, то и саму историю как предмет. Хотя теперь, думаю, не приняли мы его за другое, за только что опубликованную книгу, имевшую успех. Мы посоветовали ему полностью предаться политике, что он и сделал. Но и там добился успеха, не иначе как потому, что хорошо знал законы пищеварения. Читал ли великий автор «Бабочки, топнувшей ногой» забытого Тайрд Боффина? Опять же вопрос, примечание переводчика. После такого яркого политика нам уже легче стало отклонить другого кандидата. Профессор физико-химии утомил нас замыслом о замысле, то есть сюжетом о том, как у него не складывается сюжет. Роман также уныло и назывался «Сюжет». Профессор пытался рассказать историю, как одному русскому приснился периодический закон химических элементов. Рассказ был перенасыщен деталями, интересными разве что специалисту, а также непонятными русскими шутками. Мы задремали и сочли весь сон неправдоподобным. Другой профессор, астроном, тайный астролог, в почти оконченном романе «Столетие отмены календаря», название мы тут же забраковали, как чересчур сложную шутку, пытался вернуть каббалу в современное сознание. Обратно воссоединяние буквы с цифрой. Тут нам показалось, что он посягает на монополию наших анаграмм, и мы разгрызли и выплюнули его, как косточку, порекомендовав закончить, наконец, роман и тогда уже приходить. Нам стало грустно. «Пора уже кому-нибудь из нас хоть что-нибудь закончить?» — вздохнул Барли. Все поежились. «Не стали ли вы слишком разборчивыми?» — съязвила Герда. «Не пора ли нам растопить камин?» — предложил я. «Нам нужна свежая кровь», — сказал решительный Уандей. «Не становимся ли мы слишком кровожадными?» — я не узнал собственного голоса. «И у меня есть один на примете». «Нам надо выработать устав», — выдохнули мы хором. «С этой трудной задачей мы почему-то легко справились, то есть слегка лишь устав». «Устав. Первое. Полная свобода слову. То есть никакой над ним работы. Пусть оно работает над автором. Второе. Ответственность автора перед своим героем не может быть ниже требований, предъявляемых им к самому себе. Третье. Установка на подлинность воображения, то есть категорический запрет на любые сюжеты о великих людях, они и так уже есть, а также на так называемую научную фантастику. Четвертое. Трудности в написании текста означают не лень, а усложнение задачи. Пятое. Не писать можно все, что угодно. Шестое. Писать можно лишь то, что получается. Седьмое. книги и рукописи не читаются и не возвращаются».